Глава 48. Настя. «Настя, идем завтракать!» Заглядывает в нашу с ней комнатушку Ксю и улыбается. А мне так тошно, что даже моргнуть в ответ силы нет. «Я не хочу есть, Ксю!» «Так, подруга, хватит дурить!» «Я переживаю свое падение!» Шепчу, сильнее подгибая ноги и сворачиваясь под одеялом в калачик. «Какое падение?» Недоуменно выгибает бровь подруга. «По социальной лестнице, Ксю. Видишь, какое стремительное. С виллы в Монако до домика в деревне. Язвишь? Хорошо. Что в этом хорошего? Значит, как минимум, еще жива. И знаешь что? Хочешь или нет, а есть нужно». Нависает надо мной, уперев руки в бока подруга, а я до бровей натягиваю одеяло и мечтаю просто-напросто исчезнуть. Не могу я есть. Кусок в горло не лезет, да и вообще от любой еды в натуральную воротит. И спать не могу, и делать что-то не могу. В теле слабость, нервное истощение налицо. Ничего не могу и не хочу. Плохо мне. И сегодня, и вчера, и всю ту неделю, что мы с Ксю, две беженки, живем в деревне у ее бабы Риммы. В аэропорту по прилете из Ниццы меня встречает Ксюша. И только я увидела родное знакомое лицо, сердце сдавило тоска, и слезы полились новым, мощнейшим потоком. Я через всхлипы и истерику рассказывала подруге, что произошло. Глотала слезы и пыталась, честно пыталась улыбаться, уверяя, что это был лучший отдых в моей жизни. Но, разумеется, она не поверила мне ни на грамм. А еще и выдала целую нравоучительную речь, объясняя мне, какая я глупая, наиглупейшая, глупее всех глупых дура. Уничтожила и себя, и Сокольского. И вообще поступила, как неразумный ребенок, поддавшись эмоциям и непонятным для них всех принципам. Даже заслужила сравнение своего поведения с поведением Эммы Константиновны, якобы решив все за Сокольского. После этого рыдать захотелось в тысячи раз сильнее. Но, несмотря на все это, дурость уже была совершена, и отступать я была не намерена. И чтобы Илья не нашел, уговорила Ксюшу уехать, получив снова порцию лекций о том, что так нельзя и это плохо. Но все равно подруга ворчала-ворчала и паковала вещи, экстренно сматывая удочки. А дальше забрать документы на работе, распрощавшись с фирмой, с которой уже сроднилась, отдать ключи соседке и сесть в первый же скорый поезд, мысленно прощаясь с любым напоминанием о себе в моей жизни Ильи. Люблю, люблю так сильно, что рассыпаюсь. С каждым днем все сильнее и сильнее, буквально разваливаюсь на глазах. В зеркало по прошествии этих дней лучше вообще не смотреть. Глаза красные, опухшие и зареванные, лицо бледное, и остались от моей фигурки только кожа да кости. Ужасная картина. И когда ночами, когда не спится, а это практически каждую ночь, думаю, ну и кому я сделала лучше? Отключила мобильный и не включаю. Кому от этого стало легче? А потом начинаю думать, как воспринял мой уход Илья? Как он? Что с ним? Может, вообще я зря прячусь? И он уже и думать забыл о какой-то там Насте. И от таких мыслей становится только больнее. Лучше вообще не думать. Только как? У меня совершенно точно не получается. «Настя!» Слышу приказ подруги с улицы. «Живо поднимай свою пятую точку и тащи в беседку». «Ксюша, внученька, что за выражение?» Возмущенный вскрик бабы Риммы. «Ух, нравится мне это или нет, но приходится встать и, накинув поверх пижамы толстовку, выйти на улицу. А там солнышко, яркое и теплое, ласкает своими лучами кожу, согревая. Однако мне все равно холодно, словно мороз поселился внутри меня и никогда не покидает. И что в +30, и в +20 он со мной. Он мое нормальное состояние теперь. И это не шутки. Меня морозит, колотит, и я никак не могу согреться. Ну, только если под двумя одеялами, в ворохе подушек и теплой кофте. Что со мной происходит, не пойму. «Давай за стол, деточка, нужно поесть!» Суетится баба Римма, гремя тарелками, а Ксю, грустно улыбнувшись, наблюдает за каждым моим ленивым движением. «Ну вот, ты выползла из своей пещеры уже неплохо», — подмигивает подруга, стараясь все эти дни подбодрить и поддержать, заткнуть мои страдания своим жизнелюбием. «Спасибо, Баприм, Ксю», — выдавливаю из себя улыбку и, присаживаясь на стул, до самых пальчиков натягивая рукава теплой кофты. «Так и морозит», — устраивается напротив бабушка Ксюши. Бойкая, активная и интересная бабулька чуть за 70, у которой вечно жизнь кипит и дел не в проворот. А, впрочем, люди СССР все такие. Найдут работу даже из ничего. Кажется, у них эти огородные дела не заканчиваются никогда. Ни на минуту. И вот сколько мы живем у Риммы, она с завидным рвением и внучку впрягает в бесконечную прополку, поливку и прочие прелести дачной жизни. Меня же девушки пока не трогают, опасаются. Чего? Не знаю. Но Ксю говорит, что я как бомба замедленного действия. И как рванет, когда, а главное, в какую сторону, непонятно. Морозит. Обхватываю ладошками кружку с горячим чаем, пряча в темно-коричневой жидкости свой взгляд. Ох, не к добру это, не к добру, девоньки. Да это нервная бабуль. «Дай бог, дай бог!» Машет ладошкой баба Римма и смотрит на меня в упор. «Потому что, если это не нервное, боюсь, скоро в твоей жизни, Настасья, что-то сильно и даже кардинально поменяется». «Что это значит?» Удивленно вскидываю взгляд, смотря прямо в чарующие синие глаза старушки. «О чем вы?» «Нервная, баба Рим!» Перебивает меня Ксю, стреляя глазами в родственницу. «Ну, как знаете», — пожимает плечами женщина. «Ну, хватит болтать. Давайте за чай с плюшками, да потом на огород. Дело у нас сегодня с тобой, Ксения, не в проворот». И больше ни слова поперек. Пьем чай, едим плюшки, а в моем случае делаем вид. И потом на грядке. И так изо дня в день. Я зависла. Я не знаю, куда иду и что хочу от жизни дальше. Словно до уикенда был человек. Была амбициозная, шустрая, мечтающая Настя. А после уикенда нет ее. Выгорела. От любви. Сожгла себя дотла, и теперь даже мысли о будущем и о том, что однажды придется снова жить, пугают. После завтрака баба Римма с Ксюшей уходят на огород, а я... Берусь впервые за эти дни сделать хоть что-то полезное, помыть посуду. Неторопливо, ослабевшими руками, стою и уже битый час натираю одну и ту же тарелку, словно за своими мыслями провалилась во временную трубу. А все потому, что на глаза попались черные чашки. Черные-черные, темные, как глаза Сокольского. Больная, сумасшедшая, но я не могу выкинуть его из головы. Не получается. Образ любимого мужчины то и дело возникает перед глазами, а мозг не устает строить догадки и подкидывать пищу для размышлений. Я соскучилась. Ужасно. Мне бы обнять, прижаться к его сильному телу, оказаться в его крепких объятиях и забыть все произошедшее, как страшный сон. Но тут же возникает одно огромное «но». Эмма, его мать. Его семья, что меня не приняла. И тут же осаждаю себя, напоминая, что это мое было решение уйти. Мое. И ничье больше. А значит, мне с ним и жить. В итоге, бросив это дело, как и все дни, я сдаюсь. Ухожу. Закрываю шторы на окнах в комнате и заползаю с носом под одеяло. Еще один день пройдет вот так. В коконе, в котором взрослая и до недавнего времени разумная, я прячусь от жизни, от проблем, от будущего, от настоящего и от того, в чем боюсь признаться даже сама себе. И да, баба Римма права. Вероятнее всего и бледность, и потеря аппетита, и то, что я постоянно мерзну, все это совсем не нервное истощение. И как долго мы все дружно, понимая это, будем закрывать глаза на очевидное.